Всю жизнь у меня длинные волосы на прямой пробор, которые я укладываю узлом на затылке. В молодости меня часто спрашивали: «Вы не балерина?» «Да нет, просто лентяйка, которая не желает ходить в парикмахерские. Волосы — это мой резерв. Если я их обрежу, сделаю завивку, укладку, прическу, то внешне помолодею. И уже никто не догадается, что Олег младше меня на энное количество лет». На регистрации в аэропорту, в самолете, когда шли по проходу, я из-под тишка наблюдала за реакцией окружающих на мой светлый облик. Все в порядке, на меня смотрели как на красивую женщину. Чего лукавить, такая я и есть. С головой неполадки случаются, а в остальном — хороша. Эпилог. Внешнее уродство своей жены Олег сильно преувеличил. По его рассказам, получалось, Лена страшнее Квазимода. Неправда. Писанной красавицей ее не назовешь, но и отталкивающего уродства не наблюдается. Нос неправильной формы, а у многих русских идеальный нос. Глаза маленькие и близко расположены, зато великолепные густые волосы, стройная фигура и умение держать себя с достоинством, которое часто заменяет прекрасные черты. Мы увиделись, когда Лена пришла смотреть квартиру на Шаболовке. Она задавала только деловые вопросы: сколько метров кухня, куда выходят окна. Тоном, в котором легко угадывалось презрение ко мне. Правильно, на месте Лены я бы вела себя точно так же, поэтому никаких обид. С квартирами и разводами творилась полная чехарда. Поджимали сроки, мои и Ликины роды. Олег жил у нас. Еще когда мы летели в самолете в Москву, он спросил меня: «В твоей квартире найдется для меня лишняя зубная щетка?» «А ты не будешь меня заставлять скручивать тюбик зубной пасты?» «Зачем?» — удивился он. Тогда я облегченно перевела дух. «Получишь еще комнатные тапочки и подушку рядом с моей». Он поцеловал мою ладошку и долго держал у лица. «Почему мы не поженились раньше?» — спросил Олег. «Полгода назад или сразу, как вернулись из Сочи?» «Потому что я кретин», — ответил он сам на свой вопрос. «Честно говоря, у меня тоже», — используя Любины выражение, — «голова хромает». «Мы подходим друг к другу по всем статьям», — заключил Олег. Дурашливый разговор о кретинизме навел меня на грустные мысли. Я не стала их скрывать от Олега. «Есть вероятность, что могу родить Дауна или прочего умственно отсталого, или с физическими дефектами. Потому что мне много лет. В моем возрасте не мамами, а бабушками становятся». «Эту вероятность именно тебе», — подчеркнул Олег, — «предсказывают врачи, или она теоретическая, общечеловеческая?» «Теоретическая». Олег нервно хохотнул. «Знаю я этот смешок. Простительно ввиду открывавшейся перспективы иметь ненормального ребенка». Подавил смех и решительно произнес: «Значит, у нас будет Даун и точка». Мое любимое старое кресло, накрытое пледом, психотерапевтическое, стоящее в углу кухни, пришлось уступить Олегу. Он приехал к нам на Шаболовскую с чемоданом, заметно смущался. Лёшка и Лика, разбойники, вежливо раскланивались, но физиономии у них были, как у людей, изо всех сил старающихся не шутить. Как же, очень смешно. К маме приехал дядя жить, дядя с чемоданчиком. На кухне Олег сразу плюхнулся в мое кресло. Я не возразила, что было тут же отмечено. «Это любовь», — поднял палец вверх Лёшка. «Меня бы маман в шею прогнала». «Олег Петрович тоже с крепкими чувствами», — заявила Лика. «Он нам почти все вилки сломал». Олег переводил взгляд с Лики на Лёшку и ничего не понимал. Но очень скоро он включился в наши игры без злобного подтрунивания друг над другом. С поселением Олега стало тесно. Мы жили дружно, весело, но тесно. Особенно не хватало мест общего пользования. Я невольно и с завистью вспоминала многочисленные туалеты на Любиной вилле на Майорке. Всем было ясно, что когда родятся дети, их можно будет положить только себе на голову.